Урок седьмой. Сам себе анестезиолог. Учитесь властвовать собою. Пушкин, Евгений Онегин. Понятно, что от всех неприятностей в жизни не застрахуешься. И если все же случилось, что вы поранились, получили травму или испытываете боль по какой-либо иной причине, есть смысл обучиться приемам самоанестезии. Все слушатели нашей академии овладевают этими приемами в обязательном порядке. И потому в большинстве случаев способны избавиться от болевых ощущений в самый короткий срок. За несколько минут они могут снять у себя самую мучительную зубную боль, остановить сильное кровотечение, а за ночь справиться и с простудой. После наших семинаров многие легко приводили в норму свое артериальное давление, избавлялись от язвы желудка и даже от симптомов диабета. На самом деле боль процентов на 40 – явление чисто психологическое. Научившись владеть своим телом, своим сознанием, своей энергией, мы обретаем и естественную способность справляться с болью. Вначале это нелегко, так как многие люди – слишком привыкли концентрироваться на своем физическом состоянии. Но впоследствии настолько привыкаешь к самоанестезии, что болеутоляющие средства оказываются не нужны. Наше тело подчинено нашей воле. И усилием воли можно выгнать из тела многие болезни. В каждом человеке изначально заложен колоссальный эзотерический и мистический опыт рейки, цигун, йоги. Все это хранится в подсознании. Мы же на тренингах только показываем правильный путь, учим, как войти в контакт с этим обширным и таинственным опытом. Главное – понять причину боли. Если она ясна, можно начинать работать над анестезирующими техниками. Если нет, необходимо обратиться к врачу и выяснить, от чего возникают неприятные ощущения. Наиболее эффективный путь – сначала отвлечься от боли, опереться на свой предыдущий опыт преодоления болезней, спрогнозировать последствия и решить, готовы ли вы терпеть боль. Не готовы? Тогда действуйте. Как известно, боли бывают острые и хронические. Справиться с острой болью помогают следующие приемы. Вперед в пасть льва. В одной из самых древних китайских книг написано: «Вещи, достигнув своего предела, переходят в свою противоположность». Уникальная техника «вперед в пасть льва» великолепно способствует переломному моменту освобождения от боли. Представьте, что ваша боль – это костер, в который вы подбрасываете все новые и новые поленья. Сделайте вашу боль сильнее в 1000, в 1000000 раз – усильте ее до бесконечности и отпустите. А теперь снова усильте ощущение боли, доведите его до максимума и снова на выдохе избавьтесь от него. Помните, по этому пути прошли многие сильные люди. Теперь на пути обретения власти вы. Вы контролируете свою боль. Вы хозяин своей боли. Вы сумели ее усилить, вы способны и ослабить ее, свести на нет. И в третий раз разгоните боль до предела, как можно сильнее почувствуйте ее силу и снова отпустите ее. Попробуйте сделать это и в четвертый раз. Но вы уже наверняка почувствовали, что с каждым разом боль теряет свою силу, перегорает. В какой-то момент даже захочется зевнуть. Поговорите со своей болезнью, поблагодарите ее за то, чему она вас научила, и попрощайтесь с нею навсегда. Вкус боли. Когда у нас что-то болит, свет не мил. Мы ни о чем не способны думать, не можем ни на чем сосредоточиться, кроме как на ужасном, раздражающем ощущении. Но думать о боли тоже нужно умеючи, так, чтобы перебороть боль одной только мыслью. Сосредоточьтесь на своем ощущении боли. Какая она, ваша боль? какого цвета, какой у нее запах, каков звук вашей боли, какова ее консистенция. Если цвет вашей боли жгучий красный, постарайтесь ее окрасить в какой-нибудь более холодный цвет, например, голубой. Если звук боли представился вам скрижащущим, превратите его в приятное пение птиц, спокойный шелест травы. Если запах показался резким, неприятным, замените его запахом ландыша, розы, фиалки. Если консистенция боли представилась тугой, тягучей, сделайте ее разреженной, переведите ее в состояние легкого прозрачного воздуха. Как только вы проделаете все эти мыслительные процедуры, сразу заметите, что боль отступила.